Глава 34. Между колонн Казанского собора сияло небо, пахло горелым. Бронзовый Гоголь пытался рассмотреть свое левое плечо, придерживая правой рукой левую. С зеленого тента, накрывавшего столики кафе, свешивались цветы в кашпо, белые и фиолетовые. «Скоро кончится лето», — с грустью подумала Яна, глядя на женщину в солнцезащитных очках, сидевшую напротив. Оксана Боброва, одетая в длинный малиновый сарафан, явно мерзла. Или это от страха? В любом случае, что-то ее сильно беспокоит. Хотя вечер действительно прохладный. Яна растерялась от неожиданности, когда актриса ей позвонила. «Наверное, интересуется, готовы ли интервью», — подумала журналистка, но Оксана нетерпеливо заявила, что повод для встречи иной. «Но встретиться им необходимо, причем срочно». И вот они сидят в открытом кафе друг напротив друга, и обе не знают, с чего начать. Официантка в светлой рубашке с коротким рукавом, заправленной в черные брючки, которые прикрывал коричневый фартук, принесла бутылку белого чилийского вина. Откупорив вино, наполнила бокалы. Оксана поморщилась. Могла бы сначала плеснуть чуть-чуть для пробы. С видом знатока она поднесла бокал к носу, и, понюхав прозрачную жидкость, осторожно продегустировала. «Сносно», — оценила она, глядя на журналистку. «Давайте выпьем за знакомство». Отметив, что снобизм актрисы чередуется с неуверенностью, Яна чокнулась с Оксаной и тоже пригубила вино. «Почему вы решили со мной встретиться?» — в лоб спросила Яна. Оксана сделала еще глоток и, словно набравшись решимости, сняла очки, положив их рядом с бокалом и посмотрела в глаза собеседницы. Лицо актрисы, совсем без косметики, выглядело усталым и беззащитным. «Да, я пригласила вас...» Она отвела взгляд, сосредоточившись на милиционере-охраннике в голубой рубашке, который поглядывал в их сторону. «Пригласила вас...» потому что хочу выяснить, что происходит. А происходит что-то страшное. В смысле? Вчера умерла моя подруга. Яна изобразила на лице сочувствие и интерес. Та самая, которую вы видели в театре. Любаш. Что с ней произошло? Врачи сказали инсульт, но... Яна выдержала паузу. Актриса извлекла из пачки тонкую сигарету и прикурила от позолоченной зажигалки. «Но я уверена, что она умерла не из-за этого», — произнесла Оксана, глубоко затягиваясь. «Она никогда не болела и ни на что не жаловалась». «Сколько ей лет было?» 53. Недавно исполнилось. Но это ни о чем не говорит. Конечно, у нас нервная профессия. Стрессов полно, хотя... я думаю, дело не в этом». «А в чем?» «Как вам объяснить?» Оксана снова замолчала, разглядывая итальянок за соседним столиком. Две дамы неопределенного возраста с лошадиными лицами о чем-то эмоционально беседовали, размахивая руками. Яна закурила, выжидая. «Я бы сказала, у нас мистическая профессия», продолжила актриса, загасив сигарету в голубой пепельнице с надписью «ВОК» и задумчиво глядя на красные фонари, украшающие китайский ресторанчик за памятником Гоголю на другой стороне пешеходной улицы. «Судьба актеров во многом зависит от случая. Ты можешь быть и красоткой, и талантливой, но если нет везения...» «В свое время я сама оказалась в такой ситуации, я была абсолютно невостребована, хотя у меня имелось все для того, чтобы достичь успеха. Знаете, когда я поступила в театральный, реальность оказалась совсем не такой, как представлялась в мечтах. Из нашей группы четверо ушли с первого курса, не выдержали. И дело не в нагрузке. Да, приезжать в институт к 9, а то и к 8, а уезжать нередко в полночь тяжело. Главное, психологическая нагрузка. Нас педагог предупредил. Актеров и актрис полно, а тех, кто задействован, единицы. Если вы хотите выжить в этом мире, нужно не только научиться работать локтями, но и безжалостно расталкивать друзей и шагать по трупам. Я приняла эти правила игры. Ломка определенная со мной происходила, безусловно, угрызение совести и все такое, но цель была превыше всего. Я чувствовала в себе силы и готовность все преодолеть и даже шагать по трупам. Закончила с красным дипломом. Умудрилась сняться в паре проходных ролей, но в хороших фильмах. Еще во время учебы. А когда получила диплом, меня взяли в этот театр. Я думала, что у меня все будет по-другому. Уж я-то не стану неудачницей, выпрашивающей роли, но... Просто не везло. Практически с самого начала. Отказала в любви одному престарелому режиссеру, очутилась в каком-то вакууме. Ни предложений, ни ролей. В театре чувствовала себя персоной нон-грата. А с Любашей мы тогда уже знакомы были. Она ко мне очень по-доброму отнеслась. Сочувствовала. «Скажите, а почему тогда в театре вы спросили меня про крестовицы? От кого вам стало известно, что я туда ездила?» «Я с подругами тоже там была», — ответила Яна, уловив растерянность актрисы. Официантка, неслышно подойдя к их столику, поставила перед ними тарелку с приборами, корзинку с хлебом и два салата с креветками. «Да? А с какой целью вы туда ездили? Можно поинтересоваться?» Оксана ковырнула вилкой салат, но есть не стала. Яна закурила новую сигарету. «Давайте начнем с вас. Откровенность за откровенность. Боюсь, что мы с вами попали в передрягу, и наша сегодняшняя встреча это подтверждает. Мы тоже были у Тимофея Сазонтыча накануне его гибели и увидели там вас. Вы выходили из его дома. А после смерти колдуна с нами начали происходить разные странные и малоприятные вещи. Нам угрожали, и до сих пор непонятно, насколько эти угрозы реальны. Хотя одна моя подруга чуть не погибла, вторая тоже. Но мне хотелось бы сначала узнать, как вы попали к нему». Оксана замялась, раздумывая, стоит ли раскрывать карты этой едва знакомой женщине, тем более журналистке, но страх победил осторожность. К тому же эта Яна выглядела такой открытой и совсем не подлой. Да и чего им делить, в конце концов, она же не актриса. А главное, похоже, эта журналистка тоже чего-то боится. «Однажды Любаша предложила. Говорит, у меня дед знакомый есть, колдун. Он многим помог. Хочешь, давай съездим к нему? Не поможет, так хоть полегчает. А то, говорит, на тебе лица нет. Я и правда тогда ходила как тень. Думала то ли руки на себя наложить, то ли замуж выйти. Мне как раз один предложил руку, сердце и кошелек, но я колебалась. Знала, если выйду за него, о работе могу забыть. Он детей хотел и жену ручную, а я... Слишком много у меня амбиций, они бы мне жить спокойно не дали. Когда амбициозная женщина не реализует себя, это страшно. Для нее и для окружающих. Я знала, что ничего хорошего из этой затеи с замужеством не выйдет, но я отвлеклась от темы. Так, значит, поехали мы с Любашей к этому колдуну. Я ему рассказала о своих проблемах, он сказал, что постарается помочь, и денег не взял. Точнее, взял какие-то копейки, которые я ему отдала, а сам ничего не просил. Потом еще пару раз к нему съездили. И постепенно жизнь стала налаживаться. Пригласили в сериал, проект оказался успешным. Меня стали узнавать на улицах. В театре я вдруг стала в фаворе. Нашла себе достойного покровителя. И на колдуна этого я, как бы поточнее выразиться, подсела, что ли, как на наркотик. Мне казалось, что если я не буду к нему ездить время от времени, то все рухнет. Как-то раз я долго его не навещала. Мы уехали на съемки в другой город, и... Я насмотрела на нее и удивлялась. Как страх преображает человек. От надменности не осталось и следа. Оказывается, Боброва может быть вполне нормальной, вменяемой женщиной, искренней и даже милой. Она напугана и оттого естественно. «А я разве не напугана?» — спросила она себя. Фортуна вдруг снова начала поворачиваться ко мне спиной. Я чуть не утонула во время сцены в море. Потом слегла с жуткой простудой, и вдобавок ко всему продюсер решил приостановить съемки из-за того, что спонсоры задержали выплату денег. При первой же возможности я поехала к Тимофею Сазонтовичу. И представьте себе, все нормализовалось. Нашлись средства, мы досняли последние серии. Возможно, это просто совпадение, но я еще больше поверила в то, что этот Тимофей Сазонтович помогает. А без него вся моя карьера, да и вся жизнь пойдет прахом. После завершения съемок я приехала к нему и привезла круглую сумму. Мне хотелось его отблагодарить. Он взял деньги, да. Сказал, что все у меня будет хорошо, мне не о чем волноваться. Он все сделает, чтобы защитить меня от всяких недругов. Через некоторое время я снова приехала к нему. Я пробовалась на роль в одном фильме, но уверенности в успехе не было. Привезла опять кучу денег. Он опять меня успокоил, мол, все в порядке, роль твоя. Только ему надо поработать с соперницами. Попросил привезти их фотографии, и я привезла. И действительно получила эту роль. А потом произошел этот несчастный случай. Он сгорел в собственном доме. Какой ужас! Вы общались с его вдовой? Да, призналась Оксана. Я была в шоке, узнав о его гибели. Узнала, что вдова живет в соседнем доме у сестры, и решила зайти. Зря, наверное. Но мне хотелось выяснить, что же случилось. Эта вдова показалась мне немного того. Оксана покрутила пальцем у виска. Странной. Несла какой-то бред. Мол, Тимофей, точнее его душа, нуждается в энергии живых людей, чтобы задержаться на этом свете подольше, что я в числе тех, кто побывал у него незадолго до его смерти, стану для него своего рода донором для его души. Примерно то же самое она сказала Любаше. Люба ездила туда после меня. Все эти разговоры выбили нас из колеи, но потом постепенно мы стали успокаиваться. Списали все на потрясение вдовы. «А свои фотографии вы ему оставляли?» «Я нет, не хотела светиться. Но, как ты видел, у него журнал, где про меня был целый разворот. Ну и фотографии мои, разумеется. А Любаш как-то привезла ему свою фотокарточку. Она не так известна, как я, но вы понимаете. По крайней мере, на улице ее никто не узнавал». «А что же, вашей подруге Тимофей Сазонтович не помог?» «Ну почему же?» Во-первых, когда она к нему обратилась, Любаша уже давно играла возрастные роли. Она и не рассчитывала, что он поможет ей стать звездой, у нее были совсем другие задачи. Театралы ее знали и ценили, и ей этого вполне хватало. О глобальной славе она и не мечтала, во всяком случае, мне так казалось, а я ее знала неплохо. Люба прежде всего хотела наладить свою личную жизнь. Ее муж завел молоденькую подружку, как говорится, седина в бороду, и с сыном у нее были серьезные проблемы. Так вот, можно сказать, она своего добилась. И сын за ум взялся, и муж бросил свою пассию. Правда, при этом чуть не умер. Загремел в больницу. Желчный пузырь у него удалили, камни, кажется. Любаша его выхаживала. В общем, после выписки он со своей подружкой расстался. И все у Любы в жизни наладилось, вроде бы. А потом эта внезапная смерть. Я ничего не понимаю. Оксана поднесла к губам бокал и сделала пару глотков, потом нехотя, словно заставляя себя, принялась за салат. «Теперь вы. Вы обещали рассказать, что произошло с вами». Яна решила не выкладывать все карты, в частности, не распространяться об их собственном расследовании, так, в общих чертах. Ей хотелось взять у этого колдуна интервью, подружки вязали следом, они вместе отправились в Крестовице. Тогда приехали к Колдунову второй раз, узнали, что он погиб, а его вдова начала нести всякий бред, мол, дух колдуна будет тянуть из вас жизненные силы, пока не умрете. Оксана слушала ее, не выпуская сигарету из тонких пальцев, докурив, сразу же начала новую. «Ну надо же что-то делать!» — воскликнула она, когда Яна замолчала. «Что вы предлагаете?» «Может, в милицию заявить?» — неуверенно предложила она. «И как вы себе это представляете? Прийти и рассказать, что нас, того света, достает колдун и тянет из нас энергию. А потом дружными рядами отправиться в психушку». «Нет, нет, это исключено», — согласилась актриса. «Мне нельзя портить имидж. Ну что же делать?» «Не знаю», — ответила Яна, сдерживая раздражение. Вот пристала, как будто я специалист по избавлению от привязчивых колдунов. Никакой инструкции на этот счет у меня нет. Единственное, что мы можем в данной ситуации, до тех пор, пока она не прояснилась, это постараться держать друг дружку в курсе дела, делиться информацией и быть внимательными и осторожными. Тогда совместными усилиями, возможно, нам и удастся докопаться до истины. «Докопаться до истины? А если не получится?» В голосе Оксаны послышались истеричные нотки. «Я боюсь. Я не хочу умирать». «Да успокойтесь, вы не умрете. пообещала Яна, пытаясь произнести фразу убедительно. Не получилось. «О, да!» — с некоторым пафосом воскликнула актриса. «Мы всегда надеемся на счастливый финал. Нам нравится тешить себя иллюзией, что все закончится хорошо. Но в жизни хороших финалов не бывает ни для кого. В лучшем случае все заканчивается одинаково, смертью. И в худшем, кстати, тоже. Это слова из моей новой роли. Символично, правда?» Добавила она, не замечая, что стряхивает пепел на свой сарафан. Она смяла сигарету в пепельнице и обхватила себя руками. Подошла официантка, убрала тарелки и поменяла пепельницу, и с интересом, глядя на актрису, неуверенно спросила. «Простите, вы не Оксана Боброва?» «Нет», — резко ответила актриса. «Многие считают, что я на нее похожа». «Да, очень похожа, извините». «Узнала. Даже в таком виде», — недовольно произнесла Оксана, когда девица с подносом отошла от их столика. Официантка задержалась в дверях, что-то шепнув охраннику. Тот, даже не пытаясь скрыть любопытство, уставился на Боброву. «Теперь не удастся спокойно поговорить. Будут пялиться, как на мумию египетскую». «Но мы, собственно, все уже обсудили». «В общем-то, да. Надо попросить счет». Она махнула официантке, и та метнулась к столику, вглядываясь в лицо актрисы. Пока ждали счет, Оксана позвонила кому-то по сотовому и попросила заехать за ней. Разговор оставил у обеих ощущение недоговоренности.